Мир находится в состоянии дремоты, греховного сна, спит. Будет его Бог войнами, моровыми поветриями, пожарами, бурями сокрушительными, землетрясениями, наводнениями, неурожаями.